Хер с два у них это выйдет, док, решительно запротестовал Кит, принимая из рук Мерсера бокал и нервно делая глоток другой. Тамошним детишкам, конечно, нельзя позавидовать, но пидрастов из них это не сделает. Инстинкт не вытравишь. Вот как, протянул Алекс с усмешкой. Как иначе, никто не учил меня. Кит, не трахайся с тем, у кого меж ног болтается отросток наподобие твоего. То, что нельзя жопу всяким выродкам подставлять, не пришло в мою голову с мудростью предков и уроками истории. Мать вашу, выругался Галлахер. Его грубое лицо перекосило в мини отвращение. Да я всегда понимал, что это противоестественно. Предложи мне кто такое, моей первой мыслью, бессознательной мыслью, будет шарахнуться прочь, а только потом захочется размозжить ему голову о мостовую. Это врожденный инстинкт, и никак иначе. А те, у кого инстинкт этот сошел с ума, просто чертовы ошибки природы. Кит, Кит, Кит. Полегче, Алекс похлопал военного по плечу. Бесстрашный Галлахер не имел ничего против некоторой фамильярности, благоразумно не считая, что это как-то выделяет его среди остальных развитых. Спокойно Мерсер поинтересовался. Неужели вы не знали, каково быть ребенком, командор? Не рождаются же все военные двухметровой горой мышц, лысый, натренированные с автоматом в руках, а? Галлахер только нервно усмехнулся в ответ на шутку. Разделение на группы мальчиков и девочек. Традиционное обращение с детьми одного пола, традиционные цвета и игрушки. Гендерно обособляющие игры, готовящие к стандартным гендерным ролям. Наставление со стороны родителей, что девочка – это объект восхищения, носитель такого понятия, как красота. Обучение тому, как с ними надо себя вести, как ухаживать. Россказни о временах, когда ты подрастешь, вырабатывающие стремление быть рядом. После всех лет обработки придет ли вам в голову проводить ритуалы эти с кем-либо своего пола? Ни за что и никогда. Дружбу, вражду или какие угодно взаимоотношения – да, но вам даже в голову не придет рассматривать мужчин как объект притягательный. Стать кем-то отличным от того, каким тебя создали в период взросления, практически невозможно. Условно нормальные мозги и гормональный фон только закрепит это состояние. Поборники морали, голосом обозначил неприязнь к этому слову Алекс, визжат в своей вечной истерике, что гомосексуализм – это дефект вроде расстройства личности, который необходимо либо в себе подавлять, либо лечить. Хотя сумасшествие – это в первую очередь неспособность адаптировать свое поведение, неспособность приспосабливаться, а потом уже игнорирование общепринятых норм. В свою очередь мы, развитые, собираемся построить искусственную среду, где понятие нормы очень размыто. Так может, если исходить из того, что мы воспеваем мудрость природы, нам и нужно избавляться от ее ошибок. Нетерпеливо перебил его Кит. Природа как раз-таки от них за миллионы лет не избавилась, сухо ответил Алекс, недовольный, что его слишком уж часто стали прерывать. В нашей искусственной среде, быть может, и есть вариант клепать мозги лишь по стандартному образцу, отринув всякое разнообразие, но имеем ли мы на это право? Я не собирался запрещать людям даже то, что идет вразрез с человечностью, и раз тот же гомосексуализм никак не сможет оказать воздействие на людей, этого не желающих, то стоит ли от него избавляться? Если воспроизводства в привычном виде не будет, то и это понятие будет иметь ровно такой же смысл, как отношение разнополых, состояние близости и способ проявить любовь, положительные эмоции. Более распространенная форма доверительных отношений, включающая в себя оральный обмен флюидами и взаимное раздражение определенных рецепторов, не более того. Кит продолжал кривиться. Он поставил бокал на стол и едва слышно ругнулся себе под нос. «Все еще неубедительно», — понимающе уточнил Алекс. «Ладно, обозначу мое мнение вкратце, чтобы в дальнейшем недопонимания не возникало. Любой логос, полностью ответственный за свои поступки, вправе испытывать привязанность и вырабатывать любовь к любому другому логосу. В независимом и богатом сообществе биомеханоидов пол — просто еще один конструктор, который можно изменять, добавляя новые черты. Значит, все дозволено, так что ли, док?» Хмуро поинтересовался Галлахер. «Больше не существует ничего противоестественного, и если человек вдруг захочет стать пидорасом, свингером и прочим мусором, вирус даст ему эту возможность. В лице генов, влияющих на работу мозга в этом ключе и характерных церебральных последовательностей», кивнул Мерсер. «Каждый может быть кем угодно, пока уважает границы чужого разума. Но это же просто отвратительно. Блять, да как вы, док, этого не видите. Неважно, каким это вижу я, сукаризной заметил мутант. Важно, как вы на это смотрите. Вызывает отвращение у тех, кто этого не понимает. Практически все, любовь, глобальное доминирование, смерть. Да, в смерти есть своя трагичная красота, знаю, ибо разбираюсь в предмете обсуждения лучше многих. Но это не подразумевает, что знание это заставит меня смерть ненавидеть меньше. А ее противоположность – рождение, когда человек выходит на белый свет. Видели ли вы всю эту физиологию, термины которой не хочется применять к разумному? Будь здесь Линдси, он непременно бы заявил, что так быть не должно, когда человек выходит из человека, ибо это смахивает на какой-то грязный фокус 12-й, когда бьешься с себе подобным или вовсе проигрываешь без шансов, будет победитель, все достоинства которого затмятся твоей обидой. Отвратительный мудак, по отношению к которому возможно лишь возмездие, но никак не понимание. А когда соединяются тела и души людей одного пола, вы, командор, видите лишь первую, телесную компоненту, что вам непривычно до омерзения. Не собираюсь я привыкать, насупился Галлахер, потому что не хочу думать, как двое мужиков тискают друг друга, не могу принять такую мерзость. То для вас, прикрыл глаза Алекс, смакуя очередную порцию коньяка. Неужели вы думаете, что мужчина и женщина взаимодействуют друг с другом красивее, или что атомы водорода сливаются с большей импозантностью? Кит некоторое время тер лоб, вслушиваясь в эмоциональный фон и стараясь обобщить то, что до него старался донести верховный развитый. «Не могу понять», — наконец пожаловался военный. «Просто не хочу думать о том, что вы можете оказаться правы. Поймете, командор, непременно поймете», — махнул рукой Алекс. «Рано или поздно, но, пройдя через призму обновленной метафизики, и предрассудки дадут слабину. Через сотню или тысячу лет, неважно, вы не обязаны принимать это сейчас же». Я и не требую. Когда дело касается таких частностей, а не выживания человечества, к примеру, я долготерпелив. В самом уж крайнем случае, не думаю, что Арчер будет хоть какое-то дело до вашего отношения к ней. Эх, посетовал Галлахер, жаль все-таки, что она для себя так решила. С ее почти фанатичной любовью к своим питомцам и всем этим речам, что, мол, сила стаи, во всех волках напыщенным тоном спародировал он Карин, уже было надеялся, что однажды застану Арчер в положении, где щеночки своими мутантскими хуищами дерут ее на лабораторном столе. То еще зрелище было бы, а, так значит против такой картины ваш желудок, обыкновенно дающий мнимое подтверждение вашей абсолютной правоты, не бунтует, немедленно заинтересовался Алекс. Галлахер, да вы сами себя в ловушку и загоняете, воображаете свою точку зрения единственно верной, прикрываясь знакомым вашей личности моральным кодексом. Но стоит вам предъявить ситуацию, аналогичную этим сексуальным пережиткам, некое брутальное доминирование над самкой, что условно слабее, как вы благополучно забываете все христианские заветы и почитаете зрелище за радующий глаз. Даже учитывая, что крикуны бесполой репродуктивной системы не имеют, они смогли бы сделать по навету Арчер вещи, что вам прежнему показались бы отвратительными, не кажется ли вам, что это не очень-то рыцарский взгляд на мир, не веет ли здесь двойными стандартами, док, только не снова. В протестующем жесте вскинул руку Кит, но Мерсера уже было не остановить. Командор, сейчас лишь считанное число женщин свободно от стереотипов, хотя лишь меньшая их часть желает для себя изменений, воспринимая такой порядок вещей как должное, словно отчитывая Галлахера, сукаризной поведал Алекс. Еще меньше среди них по-настоящему независимых, способных на равных потягаться с мужчинами в любой из областей, кроме, разве что, физической силы, ввиду особенностей конструкции, конечно. Мисс Голови, которая не скулит во всемирной паутине про угнетение со стороны дымящих сигарами узурпаторов, а спокойно пробивается на корпоративную верхушку, это хороший пример. Но что, если прекрасный пол целиком станет подобен ей? Только представьте, воскликнул Мерсер с торжеством в голосе. Что, если тело перестанет быть для них тюрьмой, как его ограничение уже ничего не значит для нас? Что, если они избавятся от комплекса зависимости и каждодневных переживаний, вечно мужским полом высмеиваемых, и в принципе не будут рассматривать половую близость как средство контроля, не будут желать секса иначе как с полнейшей искренностью, ибо надобность в другом его виде отпадет. Снова и снова яростно задавал вопросы Алекс. Что, если они поймут? Обустраивать семейное гнездо, присматривать за детьми и зависеть от закидонов системы, моделирующей состояние любви, это не бремя, а хобби, тягу к которому включить не труднее, чем оттенить себя духами, выбрав для званого вечера нужный флакон. Галлахер присел на дорогой диван, часть интерьера, что не успели на верхних этажах растащить мародеры до третьего дня второй вспышки, и взялся за голову. Лицо его посерело, губы пересохли. Мать вашу, и это тоже. Но что тогда, черт возьми, останется от людей, док? Так же нельзя, прохрипел он. Такое нельзя выращивать на плантациях, чтобы потом упаковывать и сбрасывать с парашютом, будто помощь гуманитарную. Любовь, отношения, как же могут быть такими кощунственными? Неправильно, планировать это так, будто нового тамплиера спектр поражения. Все это не продукт, не имитация. Не перевелась в вас еще романтика, командор. Дарчер, услышь она такие речи от грубого вояки, расхохоталась бы вам в лицо с изрядной долей издевки, доверительно сообщил Алекс. Все наши чувства – это имитация с подкачкой. Наше сознание – это фильтрационная матрица. Насколько серьезно вы удручены грядущим изменением наших спутниц по жизни, Кит? А вы тогда подумайте. Если Карин сумела настолько глобально манипулировать своим сознанием, представьте, что женщины нового мира с вульвой могут вытворять. Тьфу, пропасть. Нервно рассмеялся Галлахер, вырванный из цепенения плоской шуткой. Док, а вы уверены, что в наших рядах вообще останутся женские особи в более-менее привычном виде? Кто из них захочет оставаться заключенной в прежней, слабой, конструкции? Да и в остальном, я гроша ломаного не дам за востребованность женского пола, если отпадет нужда в воспроизводстве и готовке домашней снеди, а дырку посимпатичнее можно вырастить и в дроне, блять, да даже в другом мужике. Чушь, будет полная тех, кто захотят оставить женственность при себе, кто захочет выглядеть утонченной и изящной, отвечая древним стандартам, без тени сомнения в голосе парировал Алекс. Отвечая на второй вопрос, командор, история учит нас тому, что лучше не допускать женщин до вещей, где необходим хладнокровный расчет. Они слишком непостоянны и слишком любят нажимать на большие яркие кнопки, не задумываясь о последствиях. Но они более интуитивны, своим влиянием на сильный пол оказали не меньшее участие в развитии цивилизации, если не большее. Деление на мужчин и женщин – это самое яркое, самое значимое проявление разнообразия и его роли в эволюции. Представить развитие нашего вида без диморфизма невозможно, будь так, как раз в этом случае это были бы не мы. Впрочем, я вижу, что зря здесь пояснение делаю. Вы, командор, и сами это прекрасно понимаете. Ваше неприятие видеть в подруге жизни что-то иное, довольствоваться слабым подобием, вполне весомое доказательство, резонно заметил Мерсер. Новый тип женщины будет не менее умен, чуть иррационален и вполне амбициозен. Просто у него сформируется иной взгляд на отдельные термины, которые я почитаю за пережиток времен. Когда термины эти окончательно утратят значение, станет возможно то, что Кинник обозвал истинной цивилизованностью. Например, размножение. Предложенная мною альтернатива идет вразрез с законами всех крупных наций и способна возмутить моралистов независимо от их вероисповедания, но какое людям дело будет до их причитаний? Когда все окажутся модифицированы, пусть садятся в сторонки и рассказывают друг другу сказки дальше, раз им так этого хочется. Остальные же спокойно образуют хоть пары, хоть многочисленные союзы. Предаваться будут соединением тела и единением душ, обоюдным блаженством, пусть те, кто сторонники традиционализма, поступают по-своему, но большинству даже в голову не придет к сайтию, в котором каждый дает и получает, примешивать еще и ребенка, находящегося только в планах. Станет ли в современном мире кто-то запрягать лошадей, с ними возиться, если можно купить тракторы для распашки, воспользоваться благами топливной промышленности? Точно так же, в духе «ну нет уж», подумает женщина нового мира. Она предпочтет внешний биологический резервуар, программируемую среду, и плевать будет на всю пропаганду о ее природном назначении. Когда человек получит эти новые технологии, человеком нельзя будет управлять. И это, я считаю, прекрасно. То, что вы задумали, это перевернет вообще все, чеканя слова, произнес Кит с явной задумчивостью на лице. Все мироздание людей перевернет. Куда ни плюнь, промышленность, нормы морали, институты общества, брак, учеба, крутизна ядерного оружия, вирус все изменит, а, естественно, на то и метафизическая мутация, а не какая-то там полидактилия», — ответил Мерсер, убирая графин в барную стойку. «Таких было за историю человечества всего 4, может 5, и в этот раз тоже будут сломаны устоявшиеся барьеры, раздвинута до более широких сводов будет Платонова пещера. Те термины и назначения, что находились между этими двумя границами, как и раньше случалось, отомрут. Не нужен будет врач, если все неизлечимо больны с рождения», — в глазах Мерсера блеснула хитрость. «Как в 21 метр веке мало кому нужен священник. Бесполезны станут политики и законники, когда все вокруг заражены свободомыслием. Производство пищи, когда любой человек сможет приказать любому организму расти в любых формах, лишь бы был доступ к солнцу, эта отрасль идет мимо. Товары легкой промышленности, навряд ли прекрасный пол совсем уж потеряет интерес к достоверным пестрым тряпкам, но наш естественный покров-трансформер куда функциональнее. Про разработку электроники и говорить нечего. У каждого в голове встроенный мобильник и приличной мощности компьютер. Старина Билли подавится своими обновлениями от зависти. Возьмите любой аспект жизни людей в их современном виде, наш апгрейд меняет его до неузнаваемости. Я мог бы тут целый день напролет перед вами, командор, распинаться, как все по ему разумению должно быть. Алекс между делом принял вид офицера дозора и закрепил на руке модуль БДА. Но мы это сделаем. Даже не лидеры наций, философы, за редким исключением, не желали допускать подобных изменений даже в форме теории. Тщетно спорили о том, где пролегают границы допустимого, игнорируя тот факт, что большинство трагедий зиждется в ограниченности человека, а не в неумении следовать нормам морали. Они выдумывали какие-то нерушимые, по их мнению, постулаты. Брак, патриотизм, здоровая единица общества, выборность власти, праведность. А затем спорили, как бы их украсить ловчее, не меняя суть. Обсуждали мелочи, например, означает ли нагота в искусстве ее допустимость в повседневной жизни. Мерсер посмотрел на хронометр. До прибытия ястреба с развитым пилотом, которого должен был отрядить Коллинз, оставалось всего ничего, и Алекс вышел из апартаментов на лестницу. Галлахер молча следовал за ним вплоть до вертолетной площадки. «Если меня чему-то жизнь не научила, так это тому, что в споре, в столкновении субъективных мнений истина не рождается. Есть только один способ достоверно прояснить ситуацию», — потер Мерсер в предвкушении руки, глядя на приземляющийся ястреб, водрузить проблему на вивисекционный стол. «Женщина всегда была связующей силой для общества, позволяющей мужчине полнее раскрыть свой потенциал в любом проявлении человеческой деятельности, от посвященных даме сердца баллад до волновых уравнений. Мои прогнозы и прогнозы, Арчер, что обществу развитых непременно требуется минимум одна, пусть и в непривычном виде, женская особь, точны, но для успокоения мы, как всегда, подкрепим методику опытом. Зря что ли Коллинз вам разрешение на проверку Индиан Пойнт выбивал. Вот почему вы хотели включать белый свет в вакцины и для некоторого количества мужчин на статине», — уточнил Галлахер, после того как сел в вертолет и перекинулся парой слов с пилотом. «Чтобы на случай спонтанной активации матери, как в Хаупе, в Гентик не доперли, что одни только перекинувшиеся в ходоков бабы, это уж слишком подозрительно». «Именно. Но все это начнется только в конце недели. Не будем ради этого заставлять мисс Хэнсин ждать еще больше, она и так натерпелась». Мерсер постучал по пластине, отделяющей десантный отсек от кабины. «Пилот, в Лиден Парк нас, радиоактивный блюз ждет. Новый мир стартует в день Святого Патрика, 1:30. Амелия Хэнсин не тянула на чопорную английскую леди, если принимать во внимание ее родословную. Выходец из старых политических кланов Альбиона, она представляла собой типичную пустоголовую дочь богатого папочки. Вечеринки до упаду, богатый выбор наркотиков, случайные половые связи, сомнительный, только лишь с точки зрения Алекса отчасти прагматика, ценности работы в качестве дизайнера одежды. Из разряда сверхмодная и сверхсовременная, простым смертным понять не дано, конечно же. Однако всей этой беззаботной жизни пришел конец, когда под сводами черепа девушки разрослась опухоль. Неоперабельная форма превратила каждый день ее жизни в очередной виток мучения, той же череды бесконечных приемов наркотического средства со снотворным, дабы хоть как-то забыться. Что испытанные методики израильских докторов, что средства экспериментальные не сумели предотвратить развитие болезни. К ее чести, оказавшись в перманентном аду, Амелия сумела изменить свои взгляды на жизнь, захотела сделать за отпущенное ей время хоть что-то, не лишенная одобряемого большинством смысла, словно в одной из множества историй, рассказанных Голливудом поистине неизмеримым числом, на пороге смерти девушка стала более наблюдательной и рассудительной, терпимой, ценящей маленькие радости жизни, оставшись притом в ядре самой собой, все тем же неутомимым эгоцентристом. Она помирилась с безутешной родней, завещала собственные деньги и часть наследства благотворительным организациям. Пусть Мерсер и сам пострадал от рака, псевдоразумной автоэволюционирующей его формы, но не суть, при иных обстоятельствах он бы толики своего внимания Амелии не уделил бы. Верховный развитый один хрен не обладал достаточным уровнем эмпатии, чтобы воспринимать всерьез подобные слезливые истории. Если, конечно, истории эти не касались его, даны их приемных родителей, на то он и считал теперь себя всего лишь человеком, а не ответственным за всех и вся божеством. Какая-то там англичанка, подумаешь, не она первая, но одна из последних. Еще полгода, максимум год, и на территории тех же штатов Араки, в общепринятом смысле, должны были забыть. Хэнсин лишь послужила бы еще одним напоминанием, насколько эфемерна ценность материальных благ и насколько ограничены люди в их современном виде. Сколь много денег у тебя не было, каким бы властелином мира себя ты ни мнил, твоя жизнь все одно оставлена на прихоть горстки клеток. Будут ли они работать без сбоев весь положенный срок, как заложено природой, или же однажды в программу закрадется ошибка, и хронометр отпущенного тебе времени затрещит с невероятной быстротой, спеша к нулю. Итак, для Амелии в любом ином случае этот вопрос не предполагал бы неоднозначности ответа. Но тут совпало сразу множество факторов удобства. Нельзя было сказать, что Мерсер специально искал такую отчаявшуюся особу женского пола, что в обмен на исцеление позволило бы с собой творить все, что угодно. Как нельзя было сказать, что Амелия начиталась желтых газетенок и блогов, еще с нового года углядевших в Нью-Йорке Зеро неисчерпаемый источник для статей, и вообразила, что сумеет так запросто манхэттенскому дьяволу сторговать свою душу, не обернувшись притом рядовым зомби. Скорее, Мерсер и Хэнсин нашли друг друга. Девушка усмотрела в новейших биотехнологиях Гентик, о которых только и слухов было по всему миру, хоть какой-то шанс на выздоровление. Тихо стала прощупывать почву на предмет нелицензионных товаров и услуг, искать посредников и даже лично в Нью-Йорк прибыла ради встречи с одним из наемников, за пригоршню долларов готовым родную мать продать, не то что какие-то там секреты Гентик. И Алекс заметил излишне настырную мисс Хэнсин, он ознакомился с ее досье и решил, что пациент есть весьма неплохой кандидат в развитые из числа гражданских. Мерсер также оценил возможность выйти через девушку на европейскую политическую элиту, подготовить почву для шествия метафизической мутации через океан, найти заинтересованных, амбициозных, нуждающихся и просто сочувствующих. Мерсер представил себя Амелии почти сразу после того, как увел ее из загребущих когтей дозора, что англичанку уже собирался сослать в полевые лагеря. Девушка, худая и измученная, лишенная водопада некогда роскошных платиновых волос, согласилась на сделку немедленно, едва не плача от удостоенной ей чести. В обмен на небольшие вольности со стороны Алекса во время обращения в развитую, на риск необратимых изменений, опасность становления искусственным человеком вроде Линдсия, Хэнсин был предложен стандартный оклад развитого, включавший в себя богатырское здоровье, столь необходимое ей, и, разумеется, живое участие во второй фазе пришествия нового мира, когда борьба за умы и сердца развернется в старом свете, этом нагромождении автономии как отчаянно консервативных, так и прогрессивных до абсурдности. И теперь Амелия оказалась в не менее цепких когтях, чем у прикормленных псов Гентик, в хватке мертвой, что еще ни разу не упускала свою добычу. Хэнсин все равно попала на разделочный стол, непосреднически, удостоилась быть вскрытой, считай, монополистом на поприще биотехнологий. Ни один развитый женского пола еще не становился такого рода подопытным кроликом, для прочих Алекс этого не планировал, справедливо полагая, что честолюбивые барышни от такой просьбы в ужас и ярость придут. Не успели абсолютно независимыми и непокорными мужчинам стать, как снова в это унизительное положение становиться, причем вне рамок актерской игры для отвода глаз дозора и Гентик. Ученые, скрипя зубами, прямому приказу Мерсера бы подчинились, но те самые доверительные отношения с Зевсом были бы безнадежно нарушены. Алексу этого не хотелось. Он рисковал, конечно, делая первую развитую без предварительной черновой версии вроде Линдсия, Ну, затем и выбирал месяц назад рядовую лаборантку подходящего психотипа, а не сразу главу проекта Арчер. Нейромост не выявил никаких отклонений, которые могли быть трактованы как наследие Грины, намекали, что развитая коренным образом отличалась от мужской особи. Да, как и положено обычной женщине, развитая была несколько слабее, но то были свойства стандартной конструкции. Меньшее количество массы, мышечной ткани, более легкий скелет с заниженным центром тяжести. Все эти параметры легко могли быть изменены, в отличие от причитающегося прекрасному полуобразу мышления. Значит, с диморфизмом все было в порядке, и в экосистеме не было так заведено, что право на существование имела всего одна женская особь-мать, эдакая королева улья, что детишек в этих самых ульях выпистовывает за место яйцеклада. Алекс это уже и так выяснил благодаря ментальным выкладкам общего разума и принципов его организации, но проверка на практике – великое дело. Теперь же, перед повторением событий Хаупа с нулевым 510, он задался провести исследование, ГМ. Ну что же, сэр, давайте начнем наше глубокое исследование. Улыбка Лоуренса, что стоял сбоку с капельницами наготове, была почти плотоядной. Мерсер поборол желание возвести глаза к потолку. Более глубокого характера, да, лучше определения и не подберешь. Какая великолепная острота, доктор Фостер, сухо откликнулся Алекс, трансформируя руку в привычный уже инъектор-обменник. Вы, наверное, всю жизнь ждали повода ее выдать. Как всегда, ваша правда, сэр. Всегда хотел сказать что-то подобное, да в моем отделе случай все не представлялся. Зрелище с точки зрения Фостера, того еще жена ненавистника, садиста и извращенца, и впрямь представлялось пикантным. Тронутая болезненной худобой, Амелия лежала под наркозом полностью обнаженной, и через разрезы, минуя пережатые артерии, в ее тело впивались отростки интестинум Мерсера. Одно щупальце уходило в шею, цепляясь к спинному мозгу, два в грудную полость, еще одно в брюшную. Пятое непосредственно через родовые пути добиралось до матки и яичников, химерическими тонкими зондами прошивая ткани и нежные канальцы. Хорошо еще, что здесь нет Бенхерста, и в операционной установлен режим ментальной тишины, мысленно передернул плечами Алекс. Мне-то не до комплексов. Ученый-биолог во время эксперимента, сиречь существо бесстрастное и бесполое, но вот остальные. Элемент случайности элементом, но прослыть среди других развитых тентакливым чудовищем, так что они станут бояться уже за собственные задницы и меня избегать начнут, это как-то чересчур. Провал величайшего научного проекта в истории человечества из-за того, что его руководителя насильником заклеймили. И смех, и грех. За слишком длинный язык Фостера можно было не опасаться, он-то свои увлечения старался не афишировать, отлично представляя угрозу со стороны общественного мнения. В том числе, конечно, отдельных развитых женского пола, в этом плане настроенных более-менее консервативно, и которые могли его теперь в мокрое пятно на полу превратить. Главный вирусолог лаборатории Пен вообще был лишен какого бы то ни было лицемерия в плане сексуальных отношений. Работа обязывала. Проект стерилизации неугодного населения благодаря вирусу, нацеленному лишь на определенные генетические базы, потребовал опытов над множеством нерожденных детей, и у Фостера с этим было не больше проблем, чем с его взглядом на вопрос этичности абортов. И если Мерсер к традиционному воспроизводству себе подобных относился мягко, в духе такая причуда возможна, но лично мне не очень-то нужна, то позиция Лоуренса навевала мысли о ныне почившем Джордже Карлине. Уж у того-то нашлись бы обличительные слова для мер, предпринятых правительством. Острый на язык старикан совсем немного не дотянул до первой вспышки. Должно быть, он осветил бы эту тему куда более емко и привлекательно для народных масс, чем обмозговывал Мерсера у себя в голове без тени юмора. Что же касалось Фостера, нахуй детей, да, такое у него было мнение. Пошли они к черту на рога, эти мерзкие гоблины, на которых тратится безумное количество бесценного времени, которые всегда особенные, но по большей части вырастают в серых посредственности и тупиц. Из них выйдет куда больше пользы человечеству, считая по среднему, если пустить на опыты в виде зародышей. Беспринципные убийцы, вы разрушаете даже самые базовые традиции, что достались нам от природы, скажете вы. Фостер вам ответил бы, что с точки зрения науки традиций, как и символизм, утешение для слаборазвитых идиотов, иллюзия того, что у них есть нечто, чем можно гордиться и усматривать за сим высший смысл жизни. Лоуренс все ж таки имел при себе не только слишком прогрессивный взгляд на отношения меж полами, но и то ядро рациональности, которое было обязательно для кандидата в развитые. У него по этой части даже был своеобразный моральный кодекс. Быть честным с собой, Лоуренс знал, что он чудовище, и не пытался найти этому оправдание. Не привязываться ни к кому из тех, кого трахал, даже если зачатки эмпатии что-то там пытаются робко донести, мол, отчего-то именно эта девушка достойна лучшего отношения к себе. Держать свое мудозвонство и охеренно значимый взгляд на мир при себе и делиться ими только с тем, кто разделял его взгляды, например, с Чипиным. Фостер, оцененный Эликсом по достоинству за свое умение разбираться в премудростях биологии, стал достойным пополнением коллекции верховного развитого, коллекции невротиков, бунтарей, алчных до знаний, в конце концов, просто талантливых мразей. В исследовании Хэнсин доктор представлял собой прибор контроля более низкого уровня, на этот раз выступал эдаким ассистентом. В желтую зону он наведался под конец краткосрочного отпуска, дабы навестить Беллами и его наработки по совершенствованию первой фазы Ориона. Новый тамплиер, коим занимались на Манхэттене, испытывал необходимость в кое-каких данных по части внедрения и таргетинга, которые после бруклинского шоу позволили бы превратить еще одно заказанное властями деструктивное средство, по-настоящему антигуманное, на корню истребляющее свободы и права средства в нечто созидательное. То, что позволит заинтересовавшимся людям обойти мораторий, которым правительство обеспечит всякое проявление света на территории США после раскрытия правды о нем. То, что защитит вынашиваемых и уже рожденных детей до времени, когда они будут готовы вступить в ряды обновленного человечества. Беспрепятственное обретение развитости людьми, нуждающимися в даруемых им способностях, такими, как Амелия. Истощенный раком и химической терапией организм девушки еще держался, но без становления развитой она бы уже никогда не очнулась. Не с таким количеством ран, пусть кровотечение и было остановлено. Так что, больше никаких отсрочек. Намеченный план исследования Алекс собирался выполнить сразу, до конца. На крайний же случай, если угнетение химер во время трансформации будет более, ГМ, канцерогенным для перестраивающегося организма. Ну, какие-то части личности Хэнсин будут утеряны, мозг не сумеет выполнить протокол консервации, как в случае с Эликсом Коматозником, и просто начнет отмирать. После того, как химера опомнится, они на наиболее оптимальный манер залатают повреждения, как если бы Хэнсин изначально страдал от неврологической дисфункции. Оправданный риск, на который она согласилась пойти. Лучше хоть отчасти быть спасенной вирусом, чем не быть спасенной вовсе. Мерсер был в этом плане с Амелией солидарен в высшей мере. Никогда не мог понять, почему вы не используете ассимиляцию в качестве обычного оружия, доктор, протянул Фостер, почти с уважением глядя на плетение мутировавшего кишечника, что опутал Амелию. Рядовых-то развитых он скромен в плане боевого применения, а вот ваш, по той же причине, по которой я не использую ноги в качестве рук и наоборот, не оптимально. Долго, сложно, затратно в плане усилий, пробормотал Мерсер, аккуратно вводя инъектор в яремную вену и кивая Фостеру, чтобы он приступал. Будешь генерировать тонны фагоцитов, чтобы заливать ими все вокруг, значит, будешь и восполнять меньше, чем тратишь на генерацию. Резерв массы в момент слетит, а если учитывать их возможность к самовоспроизводству, ну, такое только с заранее инфицированной массой и удастся. Теперь, когда она мне вся подчиняется, с зараженными первой вспышки дело это и вовсе представлялось безнадежным. Если их обескровить или мягкие ткани в кашу перемолоть, только тогда выход энергии получался окупающим затраты. Вы бы могли использовать щупальца как дополнительные ударные конечности, неуверенно добавил Лоуренс, одну за другой расставляя четыре капельницы, ведущие сразу несколько целей, в том же быту, как часть нейроинтерфейса их держать. Прямо сейчас вы ведь их используете, здесь у вас в обосновании лишь функционал интестинум, но не обстоятельства его применения, отмахнулся Алекс, не используя щупальца как оружие, ибо они банально слабее, могут терзать плоть, плавить внешний покров, но с броней уже возникают проблемы. Если не считать неистовый напор девастаторов, разом высвобождающих весь резерв массы через этот орган, как наиболее подходящий в плане синтеза, конечно же, сделал оговорку Мерсер, вызывая в памяти новейший штамм и загружая его в инъектор. Интестинум лишен жесткой основы. Его максимум, это уничтожение слабозащищенных целей на ближней дистанции. Ну, знаете ли, чем щупальцами солдатиков ковырять, гораздо быстрее будет перерезать их когтями, причем на ходу, не останавливаясь для контроля и не становясь удобной мишенью для солдат с тяжелым вооружением. И это еще не учитывая то, что с пехотой я давно уже дел не имею, оставляя ее на подручных дронов. Моторизированные войска же имеют против меня еще больше уязвимостей. Одних слепых зон у них сколько. Алекс щелкнул пальцами свободной руки, мысленно поторапливая Фостера. Как ни крути, но дистальные части их модификаций видятся мне куда более универсальными. Комбинация органики и неорганики лучше показывает себя в намного более широком спектре ситуаций, лучше воспринимает нагрузки, подобно арматуре и бетону. Да, усмехнулся Алекс, ненароком любуясь собственной рукой, что досталось ему через усердие, через кровь и пот, что выкована была по итогу сотен схваток, прорвы чужого генетического материала, широчайших знаний и опыта Мерсера. В зрении зараженного схема представлялась воплощенной мощью органики, ее конструктивным превосходством над машинами, которые так легко ломались, требовали ухода и неусыпного контроля. С учетом общих модификаций ОДА, теперь Александр одной рукой легко мог манипулировать порядка 20 тоннами полезной нагрузки, а выжимал так и вовсе целых 50. Между тем, Алекс продолжил, привычные руки в целом удобнее, чем наш пищеварительный тракт, хотя временами тот и может настигать важную цель быстрее, хватать ее подобно хлысту. Мой-то хлыст уже давно по своему функционалу ушел в сторону копья, то есть дистанционного пробития и средства контроля территории, непростого метательного оружия. Нейроинтерфейс, он через антистенумы используется, но только если нужен более полный объем данных. К той же терраформ колонне подключиться, минуя обычные ментальные каналы, к примеру. Это все равно, что охотника-лидера, которого я во время первой вспышки использовал, без поглощения за маяк принять, вспомнил был Алекс, пока Фостер крепил к голове подопытный датчик ЭЭК. Нужны спокойные условия, чтобы не жертвовать контролем своих тканей, уязвимыми руки-ноги не делать, как сейчас, ощутив характер мыслей ассистента, Мерсер кивнул. Именно. Сами-то как полагаете, отчего у обычного развитого после установки новой биобомбы первая немедленно детонирует, Химера вытягивает свой сервер, сразу переходя в новообразование и там уже, во втором организме подготавливая взрывной рост массы. Извините, не подумал. Зря, коротко пожурил его Мерсер. Уж в вашем-то, Фостер, случае лучше думать, а не следовать одним лишь своим прихотям, когда это касается дела. Пока вирус не закрепил за собой территорию благословенных штатов, я ожидаю от вас импровизации лишь в рамках необходимого, доктор Фостер. Когда ученый затянул на руках и ногах Амелии ремни, исключительно ради перестраховки, сковать те же судороги, Мерсер посмотрел на часы. В их распоряжении операционная должна была находиться еще час-полтора, но лучше иметь время в запасе, если трансформация займет стандартные 30-40 минут. Все, тогда вливайтесь сами и включайте подачу плазмы. Не забывайте сверять жизненные показатели ментальности с обычными приборами, мне немного не до этого будет. Да, сэр, но все-таки, ну, на крайний случай щупальца пошли бы как средство устрашения, не сдавался Лоуренс, послушно выпластовывая свой аналог нейромоста. Скромных размеров щупальце пробилось через поясничную фасцию и вошло англичанке под кожу где-то в районе затылка. Согласитесь, что вы, словно порождение тьмы, нанизывающий врага на жгуты, эдакая инфернальная клякса, что заживо выедает солдатам противника сердца и черепушки, это смотрелось бы довольно устрашающе. Деморализация тоже может играть свою роль в